Это по всем параметрам аристократическая фамилия. Рождение 13 века. От некоего легендарного Чет-Мурзы, но все-таки 13 века. Старшая ветвь той же фамилии потомков Чета – Сабуровы, которые в боярах бывали давно. И, кстати, урожденная Сабурова – законная супруга царя Василия III, великой княгини Соломония. Так что безродность Годунова – это мифотворчество Пушкина с подачи Карамзина. Даже с такими великими людьми не всегда надо соглашаться. Но есть еще один момент. Сам Борис Федорович был удачно женат. Удачно для времени своей молодости. Он был уже юности. Он был женат на дочери Малюты. Его положение, с одной стороны, было родовито, а с другой стороны, он был удачно женат. Помните поговорку времен Хрущева? «Не имей 100 друзей, а женись как Аджубей». Так что, кстати, я не совершенно... Те, кто меня слушает, вы знаете, что к Борису Федоровичу я отношусь весьма уважительно и вообще ничего не хочу дурного особенно о нем сказать. Это нормальный брак. Значит, множество... Кстати, вообще-то говоря, ну, по крайней мере, они были не менее родовиты, чем Романовы, а те тоже в люди вышли. И царь Иван первым счастливым браком был женат на Анастасии Юрьевой, ну, то есть Романовой по более позднему наименованию. Тоже ведь так бывало. Это не мезальянс. Множество лакун в официальной истории в книге Багарова и Ефимова «Чачуха» и Чернышова. Заговор против русской истории – это объясняется тем, что захватившая власть семья Романовых систематически уничтожала древние письменные источники, а писавшие по их заказу историографы Байер, Миллер, Шляцер подделывали источники и допускали выхода в свет правдивой истории Татищева. Ну, Татищев был издан. Татищев пользовался действительно Иоакимовской летописью, но она ничего нам не меняет. Она меняет для домонгольского периода, не для допетровского. Но ничего не меняет для высокого средневековья. Видите ли, да, у нас есть романовская легенда. Романовская легенда, которую принял Карамзин. Легенда об убийстве, мы говорили об этом, царевича Дмитрия по заказу Годунова. Не доказать, не опровергнуть ее невозможно. Это один из тех моментов, как, скажем, был ли Федор Кузьмич, я только что записал его очерк об Александре I, был ли старец Федор Кузьмич Александром I? Да никто не знает. В ином мире, в иной жизни узнаем, на том свете, там мы все узнаем. Всю правду. Но история кончится, мы сможем обсуждать это друг другу. Это как раз те исторические предания, которые имеют про и контра настолько весомые, что раскрывать их невозможно. Я не доверяю версии о причастности Бориса Федоровича к убийству Дмитрия Углицкого, хотя, скорее всего, он был убит. Моя версия вам известна, что она тоже уязвима. Что это рассчитанное убийство не для чего-нибудь, а именно с целью бросить тень на Годунова. Рассчитанное его противниками. Но оно тоже правдоподобно, как говорили мне историки. Видите ли, не надо преувеличивать. Да, есть романовская легенда. Да, что-то писалось в угоду Романовым. Да, в угоду Романовым могли писать не в конце 18 века, когда работали вышеупомянутые немецкие ученые, а могли писать в 17 веке. Но представить себе то, что государь имел возможность уничтожить документы, это означает перенести события из русской истории в советскую, в эпоху КГБ. У него возможностей такой не было, прошерстить библиотеки и архивы, особенно епархиальные, уж тем более монастырские. Да и не занимались они этим тогда, и КГБ у них в распоряжении не было. Так же, как пролиткульта и ЦК КПСС. Кстати, лежит же на Петре, вспомните прошлый год, это недавние лекции относительно по нашему масштабу, когда исчезла присяжная грамота, присяжная грамота царя Михаила Земскому собору, тут же стало ясно, кто уничтожил. Потому что дошли до нас записи дьяков, кто брал. А последним брал Петр. А документа нет. Доказать нельзя, но слишком серьезное подозрение, что Петр и уничтожил. Ну, последний брал. А запись в архиве есть. Не считаю реально. Мне надо преувеличивать возможности монархов. А в результате история Руси написана по западническому рецепту, в той степени, в которой действительно повлияли в свое время немцы, но это очень во многом исправлено последующими поколениями историков. Даже Карамзиным, которого можно в известном западничестве упрекнуть, хотя он, несомненно, был великим патриотом, но на норманистскую легенду он попался и начальную историю изложил по канонам норманизма. Николай Михайлович не виноват, он столь во многом был первым, что ему... Тот, кто задает вопрос, он начитался Фоменко. Вот он... Я думаю, что не Фоменко, Фоменко здесь не учтен, но говорить о Фоменко, я в этом зале уже ответил, говорить о Фоменко я не буду. Сейчас вышла книга уже, была статья, сейчас вышла книга сразу с критическим разбором, опровержением домыслов Фоменко. Какие-то добрые люди это сделали, я забыл авторов. Значит, я всегда отказывался это делать и всегда говорил, что, извините, разбирать творение Фоменко я недостаточно профессионален, потому что я историк, а не врач. А то, что у него не все дома, я знал до того, как он начал заниматься историей. Как только я увидел его графические листы. Владимир Леонидович, узнайте, пожалуйста, автора этого книги, кто опровергнул. Полистайте в книжных магазинах, но я узнаю в следующий раз, напомните мне, я отвечу. Хорошо, спасибо большое. Мне обещали дать ее полистать. Я сказал, что покупать не буду, потому что я не покупаю Фоменко. Ну, нет такого. Но мне обещали дать перелистать просто. Коллега, я обязательно перелистаю ее, так что я буду знать. Конечно, вот. Но я в этом вопросе я не вижу, сказать, фоменковских моментов. Значит, именно они, то есть Романовы, стали брать в жены германских принцесс. Ну, вообще, первым хотел как раз Годунов. Он же готовил соответствующий брак и для Ксении Борисовны, и для Федора Борисовича. Другое дело, что жених Ксении скончался молодым, но бывает такое. Вот, первым династические браки начал выстраивать, а после него только Петр, государи Михаил, Алексей и Федор на германских принцессах не женились еще. Они женились на русских дворянках. Можете правильно делать. Почему был предан забвению старый русский обычай, когда царь из русского боярского рода, да, иногда не очень даже и родовитого. Иногда не очень даже и родовитого. Ну, почему? Вообще говоря, не по злому умыслу. В этом зале знают, насколько я антизападник, и сегодня узнают еще. Значит, но думаю, что не по злому умыслу, а потому что по нормам позднего 17-18 годов так делалась дипломатия. Династические связи делались в общем в интересах своего государства. И вопрос здесь не в династических связях для западничества, а в том, какое воспитание получает наследник престола. Кстати, ну, нашелся умник, который подсчитал, что в последнем русском государе, ныне церковью прославленном, наконец, Николая Александровича, была одна 132-я русской крови. Но я готов утверждать, что он был не на одну 132-ю, а просто русский человек. И отец его был русский человек, и воспитывали их как русских людей. А там много чего намешано. Вот еще раз скажу, что, может быть, я говорил в ранних лекциях, но это было очень давно. Это был позапрошлый год. Когда я разбирал и опровергал норманистскую легенду, то есть норманистскую трактовку сказания о призвании братьев варягов. Скажу еще раз. Если утверждать, что как только у какого-то народа иноземного происхождения династия, то это значит, что народ уже иноземцами порабощен, то давайте утверждать тогда, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии порабощено Федеративной Республикой Германии, потому что у них ганноверская династия. Более того, не 132-я, а просто немецкого происхождения. Более того, у англичан очень давно нет национальной династии. Просто начиная с Вильгельма Завоевателя, последовательно там правили Вильгельм с ближайшими потомками, франко-нормана, французина и нормана. Затем чистые французы Плантагенеты, начиная с Генри, сыном которого было Ричард Львиное Сердце. Затем их отдаленные родственники, валлийцы Тюдоры. Затем шотландцы Стюарты. Очень недолго голландский штатгальтерский дом. И, наконец, вот уже вот с раннего 18-го и до сих пор ганноверская немецкая династия. И полный порядок. Именно англичане всегда жили по-английски и управлялись по-английски. И дело здесь не в династии, а в том, вы задумывались когда-нибудь, что вам не встречалось словосочетание «английский националист»? Никогда не встречали. Любого встречали. Немецкого, русского, турецкого, английского не встречали. По одной простой причине. Других англичан не бывает. Они все националисты. И если бы даже английским королем оказался китаец, то он тоже правил бы по-английски, потому что он знал, что иначе британцы башку ему оторвут. Учиться надо, господа, учиться. И учить окружающих. Кстати, и отрывали. Мы переходим к блистательному царствованию Екатерины II, которое в революционное время даже именовали Екатериной Великой, но не всегда, не так уверенно, как Петра Великим. Хотя хаживал такой титул. И это царствование было действительно блистательным. Если царствование императрицы Елизаветы Петровны, Россия не только переживала негативные последствия Петровской эпохи, Петровской тирании, Петровских реформ, окошко прорубленного в то время, как порядочные люди в двери ходят, то царствование Екатерины дает нам пример, ну, максимального, пожалуй, максимального положительного следствия, максимальной позитивной реализации того, что было сделано Петром. У каждой эпохи есть позитивные следствия. Есть и у Петровской. Ну, меньше, чем негативных. Но тем не менее. Положение в Европе, авторитеты в Европе, положение на морях, положение первой сухопутной военной державы в конце 18-го, это бесспорно. Все это, и мирное, и военное, было в большой степени реализовано. Кроме того, эпоха, конечно, дала очень много внешнего блеска, сохранившегося в облике наших городов, в нашей придворной культуре, в нашей усадебной культуре, в самых различных проявлениях, пожалуй, как никогда во всех видах искусств. Конечно, мы никогда не должны забывать, сейчас я не стану перечислять имена, делал в последней лекции того года, что большинство екатерининских орлов либо уже сложились, старшее поколение, в елизаветинскую эпоху, либо, по крайней мере, получили воспитание в елизаветинскую эпоху. Всегда надо такие вещи помнить, это справедливо. Но все же, да, это не люди, выращенные при Екатерине, но это люди, которые в такой степени реализовались при Екатерине. В такой степени реализовались. Эпоха эта действительно блистательна. И проходит она под знаком, прежде всего, указа, который издала не Екатерина. Это указ о вольности дворянской 1861 года, о котором Василий Васильевич Ключевский блестяще заметил, что по высшей справедливости на следующий день после указа о вольности дворянской должен был быть издан указ о вольности крестьянской. Но этого не произошло. Более того, потребовалось ровно 100 лет, чтобы это произошло. Хотя указ подписан Петром III, но он подписан в конце его правления. Он никак не реализовался при Петре III. он был сразу принят, и не могло было быть иначе тогда, Екатериной, как реальность. И впоследствии он получил развитие в 1785 году изданием уже Екатерины II жалованной грамоты российскому дворянству. Давайте посмотрим, что это означало в реальности. Дворянин получил право не служить. То есть сложившаяся в Московском царстве XVI-XVII веков традиция, по сути дела, всеобщего тягла была нарушена. Всеобщее тягло не надо называть всеобщим рабством. Оставим это русоненавистникам в Европе. Но все же, служилый человек, будь он думный боярин, московский или земский провинциальный, был обязан пожизненной службой, прежде всего военной. Дьяк, хотя дьячество было открыто и пополнялось из всех сословий, из некрупного дворянства, и из посадских кругов, и из духовенства, наверняка и из крестьян тоже. Дьячество, тем не менее, было обязано своей чиновной службой, и фактически тоже пожизненно. Служилые люди по прибору, это служилые люди по отечеству, дворяне, по прибору, то есть стрельцы, пушкари, городовые казаки, оказывались в таком же положении и, по сути дела, ведь тоже служили семейно. Крестьяне, а начиная с уложенного собора царя Алексея Михайловича и все посадские люди, были обязаны пожизненным тяглом. Наконец, холоп был как дворовый, свободен от тягла, свободен от службы, но обязан был пожизненной службой своему господину. То есть единственный настоящий крепостной. Лакуны там остаются. Общество на самом-то деле было достаточно свободным. При условиях подворного обложения до Петра, когда платил не человек, не душа, а семья. Дырок оставалось очень много. В частности, например, в невероятно льготных условиях оказывались государевы цеховые, то есть немногочисленные ремесленники, работавшие в государственных, на государственных предприятиях, типа хомовного двора. Они устраивались замечательно, у них один кто-нибудь из семьи там работал. А все остальные занимались другим свободным ремеслом и торговлей, но не облагались дополнительными налогами. Лакун было довольно много, но лишних людей не было. Каждый выполнял какую-то функцию, и каждый был, безусловно, пребывал в своих сословных рамках. Это большое благо. Повторю еще раз, сословность очень большое благо. Правда, сейчас вот многие ратуют за восстановление сословий, но это процесс тяжкий, вот так просто указом-то не сделаешь. Екатерина, кстати, попыталась сделать. Она учредила сословие потомственных почетных граждан. Но ничего путного из этого не получилось, получилась небольшая привилегированная группа мещан, оказавшаяся сразу выше купцов, очень небольшая. Их всегда было меньше, чем дворян. Нельзя создать сословие не в ходе социокультурных процессов, во многом религиозно обусловленных, а постановлением Государственной Думы или даже рескриптом государя. Но если бы можно было восстановить сословие, я, безусловно, ратовал бы за это по очень простой причине. Сословия ведь только в Индии имеют непроходимые кастовые переборки. Во всех остальных случаях переход из сословия в сословие возможен, хотя требует некоего усилия. Зато сословное общество не оставляет очень мало места для проваливания на социальное дно. В сословных обществах меньше социальных низов, чем в любых других обществах. Потому что, да, из сословия в сословие можно, а сбоку нельзя. Откидных Скамеек не бывает. Так было. Ситуация эта была во многом искажена Петром, его, я рассказывал, указом о едином наследии. Но все же не следует забывать, что если в середине 18 века рядовой солдат из крестьян, то есть из рекрут, служил 25 лет, это тяжело, это долго. Но, выходя в отставку, семьями обзаводились, потому что 43 года не старость. Это я сейчас хорошо чувствую. Не, намного больше. Так вот, значит, тот дворянин по-прежнему служил пожизненно и мог формально, по крайней мере, быть уволен только самим императором. Ну, по увечью, по болезни, по старческой дряхлости. Теперь дворянин мог стать свободным человеком в той ситуации, в которой других свободных людей не было. Все остальные были связаны тяглом, а дворянин перестал быть связанным службой. Если, конечно, ему позволяли средства. Учтите, и при Екатерине около половины дворян не имели поместий. Но перед революцией нашей несчастной, многострадальной 17-го года, просто меньшинство дворян, даже к моменту освобождения крестьян, меньшинство, большинство должны были служить. Они, дворянство размножилось, у них не было поместий. Они не могли жить трудом крестьян, могли жить службой. Но даже при Екатерине, близко к половине дворян, уже вынуждены были служить. Хоть не обязательно совсем беспоместное, но известно, что Федор Федорович Ушаков, великий наш флотоводец, о котором сейчас, кстати, если вы не слыхали, идет всерьез разговор о его канонизации в качестве русского святого. Два года назад был прославлен его дядюшка, старец Федор Ушаков с Анаксарского монастыря. И при прославлении старца Федора его племянник был раскопан. Вот. И что интересно, обретен в нетленном мундире. Во всяком случае, Санаксарский монастырь ведет канонизационный процесс. У нас с очень давних времен уже не было святых полководцев, а святого адмирала еще не было. Так что это будет колоссальным событием для нашей культуры и для нашей веры. Так вот, Федор Федорович Ушаков, точно могу вам сказать, владел 17 душами. А кто-то из них были стариками. Но это 2-3 семьи, понимаете, что он на это жить не мог. Он должен был получать жалование. Вот помещик, пожалуйста. Так вот, ежели, соответственно, дворянин мог не служить, он теперь, начиная с этого указа, мог не служить. Правда, хочу вам сказать, что даже еще и в первой четверти 19-го, мемуаристика это раскрывает, предпочитали служить. Как отмечает в своих записках, значит, о преподобном Серафиме и его послушнике дворянине Мотовилове Сергей Нилус, провинциальный дворянин на службу вступал всегда, потому что иначе было можно и невесты не приискать. То есть было непристойно дворянину не поступить в службу. Другое дело, как реально это делали? Реально это делали как? В службу вступали, старались записаться гвардейским солдатам в детстве, а иногда, если связи позволяли, во младенчестве. По сему поводу приезжали недорослям на службу под 17 лет сразу гвардейским капралом и быстренько в гвардейские сержанты, и к моменту, когда можно было рассчитывать на производство в офицерский чин, гвардейский прапорщик, выход в армию, плюс 2 чина сразу, поручик, и в отставку. И тут же в отставку. Все, приличия соблюдены. Послужил государю. Вспомните Пушкинского Дубровского. Они помнят, в каком чине был его отец, помещик Дубровский. Там в одном месте указано, поручик. Тяжба идет между генерал-аншефом Троекуровым и поручиком Дубровским. Почему старикан поручик? Почему не майор? Да потому что он всего ничего служил. И вышел в отставку поручиком. Вот он вполне екатерининская картина. Каковы были с этого следствия? А давайте посмотрим. Сначала разберем положительные следствия. Положительные следствия трудно недооценивать. Именно они-то, по сути дела, и дали это старое, крылатое, неизвестно кем брошенное наименование «Золотой век русского дворянства». Помните, если еще мою лекцию по XIV веку, академик Веселовский золотым веком русского боярства назвал эпоху Дмитрия Донского. Но он пародировал то, что принадлежит эпохе Екатерины. Золотой век русского дворянства. Действительно, складывается очень мощный культурный пласт, который я бы назвал научно субкультурой русской дворянской культуры в рамках русской культуры 18-19 века. Субкультурой дворянской усадьбы. Дворяне начинают строить усадьбы. Те из вас, кто краеведчески достаточно солидно выглядит, знают, наверное, до какой степени трудно найти дворянскую усадьбу, выдержанную в стилистических формах барокко. Почему? Ну, на самом деле, можно. Есть лопасни Васильчиковых, есть в Тверской грузины полторацких, но очень мало. Очень трудно. Очень трудно. Почему? Потому что барокко – это первая половина 18-го, ну, до конца Елизаветы. Ну, немножечко захватив 60-е годы, уже екатерининские. Уже екатерининские. Почему? А потому что в это время, ну, скажем, они были, они не сохранились, известно в изображениях, но их было мало. Дворянская усадьба связана у нас с классицизмом. Классицизм же пропагандировала Екатерина. А потому что до того, как, наконец, дворяне ощутили всю прелесть указа, им незачем было заводить себе усадьбу. Нет, были барочные усадьбы, было не скучно от Трубецких. Сейчас полностью перестроено, там сейчас классицизм 19 века. Но вообще усадьба князей Трубецких была барочной, и ее гравированные изображения того времени сохранились. Почему? Потому что Трубецкие были сверхбогатыми, много было богатых. Да потому что у них имение было близко от Москвы. И им туда смотаться, что называется, на выходные дни было нетрудно, имело смысл. И гостей пригласить. А у кого имение было в 100 верстах от Москвы, ему уже было некогда. Дворянин был на службе. И свои барочные особняки и дворцы они строили по месту службы. Таковые есть не только в Петербурге, есть в Москве. В Коломне есть. Ему просто было некогда. Да, дворянин, конечно, жил землей, у него было имение, в имении был барский дом. Но если учесть, что он приезжал на пару недель в год и спросив у полкового командира отпуск, дабы поохотиться и немножко поуправлять, порулить, ну, надо было разрешить какие-то споры там, решить дела в имении там, со старостами переговорить. Так ему зачем было разводить эти фигли-мигли, роскошный барочный дворец, в котором он бывает неделю-две в год? Был у него дом, такой же, как у его мужиков. Ну, побольше. Не два сруба жилых, плюс крытые дворы, а целых три. Ему больше-то куда было приехать поохотиться? Вот и все. И никаких особых парковых ухищрений в подмосковной, если это подмосковная в 100 верстах, его просто было не нужно. Надо было начать жить в имении. Если не круглый год, а и такое бывало. Если только лето, то все равно несколько месяцев. Надо было начать таких же свободных людей приглашать все погостить. Надо было там, в загородном имении, начать устраивать балы. Балы были и при Елизавете. При Елизавете танцевать любили, умели, учились это делать по-французски, но делали в городах. А теперь начали делать в имениях. Вот почему классицизм-то у нас связан с дворянской усадьбой. Хотя, кстати, походя заметим, в русском искусстве, особенно в русской архитектуре, гораздо плодотворнее барокко. Потому что первые отзвуки барокко появились еще во второй половине XVI века, не позже, чем у итальянцев, на совершенно русской почве. Есть определенные черты будущего барокко в храме Василия Блаженного. В храме Василия Блаженного. Кстати, походя замечу, и там прекрасная небольшая выставка в их маленьком выставочном зале в Ризнице, забыл сказать. Вот, значит, весь 17 век барокко. При Петре немножечко ослабела барочная линия, потому что голландцами увлекались, но Елизавета это великолепная, высокая барокко. Провинция долго держалась за барокко. К нашей теме очень важно отметить. Кстати, все истории русской архитектуры, в том числе и учебник такого названия, искажают картину и нагло лгут. Они барокко заканчивают на Елизавете, а дальше начинают классицизм. А ведь это для Петербурга верно. Лучшая московская барокко, может быть, самая изысканная, Троица в Серебренниках у Яузских ворот, Бланка. Это 782 год. Это уже два десятилетия правления Екатерины прошло. У нас почти нет классицистических церквей. А в провинции еще того больше. Провинция отторгала классицизм и держалась за барокко. А на Урале и дальше в Сибири барочные церкви строили и в XIX веке. Классицизм проходит такие эпохи. Для 60-х-70-х годов это преимущественно личные заказы Екатерины и казенные постройки. Дворцовая линия и там, где прямая казна. Вот типа огромных присутственных мест во Владимире, если помните. Для 80-х-90-х годов это архитектура дворянской усадьбы. Но дворянской. Купцы заказывают еще барокко и духовенство тоже, когда деньги есть. И только ведь в 19 веке классицизм, то есть поздний классицизм, только в 19 веке, только при Александре классицизм становится настоящим национальным стилем. Вот он обрусел к этому времени, начинается такой повсеместный. Но мы сейчас говорим о дворянской усадьбе. Значит, появилось время. В результате этого складывается эта субкультура. А что это? Разве это только великолепная архитектура? Только ансамбли Архангельского, Черемушек, значит, Останкина и тому подобных, даже сохранившихся усадьб? Нет, не только архитектура. Это невероятный расцвет паркового искусства, где за французским парком, регулярным все большее влияние оказывает на нас английский пейзажный парк. И парки конца XVIII века совершенно справедливо в своих книгах академик Лихачев и два замечательных исследователя Вергунов и Горохов, русское садово-парковое искусство, называют русско-английским парком конца XVIII, начала XIX века. Вот пейзажные парки Болотова, например, вот он попадался, он большой был мастер, создатель, пропагандист пейзажного парка, знаменитый Болотов, мемуарист и садово-парковый созидатель. Дворец, скажем, в Богородицке Тульской и парк, там же Болотовский парк. Это наполнение интерьера дворца мебелью классицизма и всем остальным прикладным искусством. От туалета до безделушки, до табакерочки. Это музыка классицизма. А музыка, когда она переехала в усадьбу, потребовала создания оркестра. А ежели хватает сил, средств и крепостных, то и нескольких оркестров. Инструментальной музыки, отдельно роговой музыки, хоров. У всегда богачей Шереметьевых, конечно, было несколько. И крепостным капельмейстером у них был выдающийся композитор конца 18 века, начала 19-го, Степан Дегтярев. Это театр. Посмотрите, не подмостковый, скомороший театр у нас был в Средневековье. Но он так на периферии общественного сознания. Да? Подмостковый театр появляется в царствовании Алексея Михайловича. Но это придворный театр, хотя туда приглашали дворян. Просветительский театр по иезуитскому образцу связан с именами Симеона Полоцкого и особенно святителя Дмитрия Ростовского. То есть к придворному добавляется школьный театр. Но это тоже локальные центры. Общедоступный появляется при Елизавете, это вы все знаете, театр Волкова, Ярославца. А много театров становится в рамках субкультуры дворянской усадьбы. И во многом за счет того, что много крепостных театров. Много типа крепостных театральных трупп. Высокопрофессиональных. Вне всякого сомнения. Но это еще и библиотеки. Библиотеки стало читать пристойно. А не иметь книг непристойно. Ну, давайте будем опять-таки справедливы. Во-первых, именно в эту эпоху предприимчивые мастера, предприимчивые торговцы начинают выпускать для дворян совершенно замечательные элементы украшения библиотек. Это деревянные чурбаки с наклеенными на них очень красивыми кожаными с золотым тиснением корешками. Потому что с полки все равно никто не вынет, это не важно. А можно по цвету подобрать. Это мастера-художника пригласить, чтобы по цвету подобрал гамму этих корешков. Эти чурбаки в музеях сохранились, мы знаем, что они были. Это во-первых. Во-вторых, если не чурбаки, то что читали? Ну, в общем, очень легкую литературу, особенно французские мелкие, несерьезные, третьего ряда романчики, как по-французски, так и в переводе на русский, плохом переводе. Это, значит, следующий пласт, за чурбаками. Ежели читали не французские романчики, а что-нибудь посерьезнее, то читали французскую просветительскую, просвещенческую литературу с претензией на философичность. То есть, я здесь согласен вполне с Игорем Ростиславичем Шифаревичем, продукцию самой скучной, самой примитивной, самой бесплодной, заметим, и вредоносной, эпохи в истории мировой философии. Но даже если сделать все эти изъятия на чурбаки, на романчики и на вольтерчики, то все равно, так как библиотек было много и читали много, довольно много, то начинали читать и что-нибудь посолиднее. Причем стремление к образованности было настолько солидным, серьезным, что, скажем, первые переводы из величайшего богослова, я бы сказал, просто величайшего мыслителя XIV века, святителя Григория Паламы, были сделаны, между прочим, масоном Новиковым. Спасибо ему, с тех пор читаем Паламу. Ну, сейчас есть лучший перевод, но тем не менее. Тем не менее, в российской библиотеке. Ну, поэтому недооценивать это нельзя. Как однажды Лихачев написал, сначала надо научиться читать, потом начинают писать. Посмотрите сами. Читать русские люди начали, несомненно, до крещения Руси святым Владимиром. Ну, можно не сомневаться, раз христиане были, а я вам доказывал, что христиане в IX веке точно были, а скорее всего были намного раньше, значит, читали. Потому что вот нет христианства без книг. Невозможно христианское богослужение. Так вот, читать начали в IX, а может быть в VIII, а может быть в VI веке, а писать начали в XI. Русская литература начинается с XI века. Значит, читать нечто философическое начали при Екатерине в основном. А русская философская школа начинается с Любомудров. Ну, фактически с Николаевского времени. Сначала надо начать читать, чтобы потом начать писать. Взрыв русской литературы. Мы говорим, дворянский период в русской литературе. А где он мощный дворянский период? Он начинается на рубеже 18-19. Вот полвека почитали и начали писать. Конечно, у нас до этого был не только Гаврила Романович Державин, а отступя был совсем не пустой Сумароков. Совсем не пустой. А еще отступя, совсем не пустой Тредьяковский. И прав был Пушкин, правда, Пушкин к литераторам был щедр, как великий человек. Прав был, когда он писал, что в Телемахиде найдутся добрые стихи. Нашлись добрые стихи. Занимает место Тредьяковский в русской литературе. Но опять-таки, сначала так, немножечко-немножечко. А вот уж на рубеже веков начали писать много. Со вкусом и блеском. Так что Пушкин непредставим вне субкультуры дворянской усадьбы. Ну никак. Гений не зависит от социума. Гений рождается по воле Всевышнего Творца. Но если бы не эта ситуация, если бы не этот указ, то он был бы другим Пушкиным. Он не стал бы менее гениальным, но он не так бы писал. Так что все это совсем не пусто. Совсем. Причем с этим связано и размышление о роли России, и размышление об имперской сущности России, и определенные размышления о том, хорошие ли мы христиане, между прочим, что приведет, конечно, к христианскому подъему в XIX веке. Доброго здесь много. Ну, а негативные последствия? Петр, указанный один наследие, резко увеличил власть помещика, а теперь любой дворянин-помещик, потому что этот указ стер разницу между вотчиной и поместьем. Вотчина была собственностью вотчинника, поместье было жалованием помещика, зарплатой. Теперь, по сути, все поместья стали вотчинами, хотя на самом-то деле исчезло слово «вотчина». А любое имение стало называться помещиком. Такая вот уж игра в русском языке. Петр резко увеличил и подушной податью, и табелью о рангах, и просто, чего уж греха таить, тираничностью своего правления. Достаточно антикрестьянской тираничностью. Ведь из крестьян воинские команды подати вышибали при Петре. Но теперь возможностей стало больше. Крестьянин остался несвободным, дворянин обрел свободу. Более того, в силу того, что Россия не выдерживала, она и сейчас не выдерживает, бюрократического режима, она и сейчас не выдерживает, и мне довелось написать, что если мы не совершим антибюрократического отката, дело опять кончится отрыванием голов значительному количеству бюрократов. Значит, революция не закончена, значит, нас ждет кровь. Не приживается бюрократический образ правления. Екатерина, ну, при Елизавете это смягчалось и добрыми нравами, и определенным все-таки православным подъемом, и неформальными связями. Но при Екатерине возникает снова земство, потому что и практика, и жалованная грамота русскому дворянству, и жалованная грамота русским городам, следующего, 87-го года, они создают институции выборного самоуправления. Но какое это самоуправление? Совсем не то, которое мы потеряли в 17 веке. Оно односословное, чисто дворянское. Следовательно, власть дворян возрастает еще и потому, что из них рекрутируются начальники. Возможностей у дворян стало много, но и потребностей стало много. Потому что, ну что было нужно дворянину раньше? 20 кафтанов? Зачем? Ну, один парадный, другой повседневный, третий полевой. Но еще выпендрится, еще французский, который раз в год надевается. Что получал дворянин со своих крепостных, даже и при Елизавете? В основном корма. Как только устанавливался зимник, к местам службы, прежде всего в столице, или в окрестности столиц Петербурга и Москвы, но и в другие места службы, мало ли где были полковые города, где барин служил, тянулись обозы и везли, что барину, муку, пиво, гусей, курей, поросей. Корма в основном, корма. Разнообразная корма. Денег барину было нужно довольно мало. Обиход его к этому не обязывал. Теперь, во-первых, 4 кафтана уже никак не годились. Но построить усадебный ансамбль, взять персонал. Вот нормальному барину, служилому дворянину 17 века, ему что, много слуг надо было? Ну, кроме оружного холопа, который с ним на войну шел и вместе с ним сражался, как бы оруженосца, ему нужно было, ну, еще, может, пара слуг, ну, да кухарка. А больше-то зачем? А чтобы обслуживать московский дом-дворец, они еще сохранились. Они, правда, все в 19 веке превратились в полицейские участки, в больницы, в учебные заведения. Но стоит Гагаринский дворец у Петровских ворот, Екатерининская больница. Или музей революции, английский клуб, но он тоже был построен как дворец. И на Пречистенке Ермоловых есть дворец, и Разумовских на Гороховом поле есть еще. А загородные? Сколько нужно дворни, чтобы обслуживать Архангельское? Ну, сотня, не меньше. То есть надо было еще и это вытянуть из крестьян. Оторвать их от земли, сделать их дворовыми. А откуда набрать оркестр из того же челматериала? А не один оркестр, а театр. Теперь, значит, мы получили жуткий оброчный пресс на крестьянина. Прежде всего оброчный, и барщинный тоже. Но выжимание соков из крестьянина. Но мы получили и огромное количество людей раскрестьяненных, превращенных в дворовых. Я думаю, нет особого основания жалеть мальчика, который подавал барину чубук. Мальчик, он все равно ничего, кроме подавания чубука, не умел. Поэтому интеллектуальный уровень у него был на уровне табуретки. Барин русский в среднем, он был добрый человек. Ежели мальчик иногда получал подзатыльник, то отнюдь не во всю барскую силу раззудить плечо, а наверняка чаще барин его конфетками подчивал. Ох, свой мальчик, чубук подает. Это же ясно совершенно. Поэтому так вот на всю дворню свою жалость особенно не распространяйте. Но, а вы представьте себе крепостных танцовщиц и певиц из театра, профессионалок. Их учить начинали в 7-летнем возрасте. То есть в 7-летнем возрасте их отрывали от семьи. Намертво. А 15 лет они начинали выступать. Учили их, заметьте, французскому и итальянскому языку. Если в певице годилась, в черне для начала, все равно не ясно, насколько она певица, когда ей 7 лет. А если уж певица, опера шла на этих языках, то всерьез, французскому и итальянскому. Хорошим манерам, танцам и пению, музыке, игре на некоторых инструментах, ну и так далее, и так далее. Это совсем другой культурный уровень. А положение-то то же самое, даже еще более зависимое, чем у того крестьянина, который остался в своей семье и в своей избе. Ну ладно, ну вырвалась одна в графине Шереметьево. Так ведь одна. Каково было Степану Дегтяреву, композитору европейского масштаба, который дирижировал не только в Шереметьевских дворцах, но и на сцене Большого театра? Быть крепостным. К нему осталось 4 оперы, он написал 8. Масса инструментальной музыки и знаменитые до сих пор хоровые концерты для клиросного пения. Там, где на приходе есть порядочный хор, что в наше время стало куда реже, чем при советской власти, там до сих пор предпочитают на праздники петь дегтяревские праздничные стихиры, из коих, наверное, Троицкая наиболее знаменита, «Преславная днесь». Историю Дегтярева я могу вам рассказать вкратце. Когда Николай Петрович овдовел, а он очень тяжело переживал утрату Прасковьи Ивановны. Да, апропо, именно Прасковья Ивановна. Дело все в том, что за советское время у нас, ну это нормальная пролетарская манера, приятно кого-то почувствовать из знаменитых таким же быдлом, как ты сам. Появилось невозможное словосочетание «Параша Жемчугова». Думаю, что до 7 лет ее в семье точно Парашей кликали. Но когда она стала актрисой, к ней в 7 лет уже начали обращаться с Прасковьей Ивановной, так было положено. Уровень не тот, другая дворня. Граф же на французский манер звал ее Полиной, поэтому Параша в сочетании со сценическим псевдонимом жизни Жемчугова никогда не звучал. Так вот, утратив Прасковью Ивановну, Николай Петрович очень горевал, начал в ее память строить страноприимный дом, то есть Института Склифосовского, и подписал вольные всему театру. С подарками, не голыми на улицу. Он был богатый и православный человек. Но оркестру не подписал. Однако Дегтярев был настолько о себе во мнении, что он пришел к барину и сказал: «Ваше сиятельство, а я?» На что Шереметьев ему сказал: «Ну подожди, я уже скоро умру. Я это знаю точно, и ты получишь вольную посмертно». Через 2 года граф скончался. Вскрыли завещание. Пачка вольных. Дегтярева там не оказалось. Ну, чтобы так сказать, так степень замордованности русского мужика не преувеличивать, рассказываю дальше. Дегтярев собрал показания всех, кто мог подтвердить, что граф обещал. Вряд ли граф надул композитора. Ну, потерялось. Все может быть. Перед смертью. Он собрал показания и направил жалобу в Сенат. Сенат, заметьте, не велел отвезти немедленно композитора на конюшню, а разобрал его дело. Но разбирал 2 года и решил в пользу Дегтярева. Решение Сената заставило Дегтярева в гробу. Он получил волю посмертно. Вот и смотрите. Это все издержки. Конечно, для содержания нужны были деньги, на чем очень многие крестьяне обрели тяжким трудом волю и состояние. Потому что предприимчивого крестьянина барин, как правило, с радостью отпускал на оброк. И на сторону тоже. Он же ему все-таки паспорт выписывал. Это на все 4 стороны. Вот. Эти крестьяне-предприниматели сколачивали капиталы, становясь фабрикантами или торговцами. выкупались на волю, выкупали свои семьи. В третьем-четвертом поколении после этого вырастают фамилии Гучковых, Рябушинских. Чтите, что самые крупные наши состояния, правда, не все из крепостных, самые крупные наши фабриканты конца 19-го, начала 20 века крестьянского происхождения, не мещанского. Потому что старое купечество было разрушено 18 веком. Но ведь и это тоже меньшинство. Это все-таки отдельные персоны. Отдельные персоны. А деньги выжимали из всех. Была ли большая польза с этого стране? Но что я вам здесь скажу? Как я многократно вам говорил, преувеличивать отсталость России не стоит. Ну, хотя бы по некоторым признакам. В 17 веке наше высокопрофессиональное ремесло свободных людей, посадских, потребляло столько металла, что нам его не хватало, и мы ввозили его, в частности, из Швеции, слитками, железом. Готовое заводское железо. Своего не хватало. А вывозили, между прочим, ружья. Так что Швеция была нашим сырьевым придатком. Петру сие не нравилось, и толчок, приданный железоделательным предприятием в первой половине 18 века, привел к концу 18 века к тому, что у нас железо покупала Англия. Мы выплавляли железо более чем сама мастерская мира. Или Петр начал заниматься флотом и придал импульс развитию полотняных в силу этого заводов. Ну, на этом пышным цветом расцвел, например, Серпухов. Крупный полотняный центр, не он один. Опять-таки, лучший в мире, самый крупный английский флот плавал на русских парусах при Екатерине. Нам тоже доставалось. Наш тоже плавал. Но полотно шло на экспорт. Не надо считать, что Россия родина слонов. Паровой котел впервые был сделан в Англии. Паровую машину действительно впервые построил Джеймс Уатт. А паровоз впервые по рельсам пустил англичанин же Стефенсон. Но заметьте, вторую паровую машину в мире, независимо от английского проекта, действительно пустил Ползунов, и второй паровоз действительно ремесленники Черепанова. А кто еще пустил? Передовые голландцы? Нет. Мощнейшая промышленная Франция? Нет. Ну, знаете, быть вторыми после англичан, право же, не стыдно. Но мы реализовали все, что можно было реализовать в крепостнической системе, когда значительная часть рабочих на заводах были приписные крестьяне, не заводские так называемые крестьяне, в общем, недолюбливавшие или часто ненавидевшие свою заводскую жизнь. Не случайно у нас жуткий заводской спад в результате великих реформ Александра II. Хотя заводчики все делали, и государственные, и директора государственных заводов, и заводчики частные, все делали, обещали приличную вполне плату бывшим крепостным. Если они останутся как вольнонаемные на заводах, они все равно уходили. То есть все, что можно было вытянуть из крепостнической промышленности, мы уже выжили к концу 18 века. Дальше, как говорили марксисты, они не всегда были неправы, способ производства и система отношений социальных вступали в непримиримые противоречия. Если бы мы не при Петре III, а хотя бы при Павле I, провели бы указ о вольности дворянской, мы не столкнулись бы с дикой отсталостью России в середине 19-го, в эпоху Крымской войны. Потому что на конец 18-го мы нисколько ни от кого не отставали. Но дальше мы начали отставать обвально за первую половину 19-го. Пошел обвал. И это еще не все. Вообще-то на любую промышленную революцию соки выжимают из крестьянина. Так было в Англии, так было везде. Некий необходимый прибавочный продукт в форме первоначального капитала в промышленность вливается так или иначе. Ну, конечно, может быть, из транзитной торговли, может быть, из эксплуатации колоний. Но какие особенные такие колонии в 18 веке? Великие колониальные державы еще не созданы. В общем-то, все-таки из сельского хозяйства. И если бы мы могли сказать сейчас, если бы я мог сказать в этой лекции, да, мужику жилось тяжело, но благодаря тому, что из него соки выжимали, расцвела русская промышленность. Другого пути нет. Но я этого сказать не могу. Потому что вспомните Онегина. Над чем он там дремал? Над сыром лимбургским живым и ананасом золотым. То есть над привозными иноземными продуктами. Откуда везли значительную часть книг, камзолов, табакерок? То есть труд русского крестьянина, увы, в значительной степени вкладывался не в развитие русского производства, а в развитие фламандского, итальянского, французского производства промышленного. Это было, пожалуй, самым печальным последствием, если говорить о хозяйстве блестящей екатерининской эпохи. Но была еще моральная сторона всего. Об этом пишет, опять-таки, Василий Ключевский, светлая память ему. Вадим, ведь у крестьянина веками были разные отношения с барином. Разные. Думаю, что в Средневековье частью добрые, большей частью добрые, нежели наоборот, но бывало всякое. А в первой половине 18 века скорее меньшей частью добрая, но тоже бывало всяко. Есть определенная патриархальность связей межсословных, и земельного дворянина они связывали с крестьянином куда больше, чем с горожанином. Бывало всяко, бывало и в иные времена, что взорвавшийся барин получал вилы в бок. Но это как исключение из правила. Потому что любой мужик твердо знал, что барин защитник, барин воин, о чем мы уже сказали, пожизненная служба. Защитник, между прочим, его, мужика, а не только государя-императора. И вдруг одномоментно крестьянин обнаружил, что на месте защитника бездельник, который больше не служит, но которого почему-то мужик продолжает кормить. Который почему-то собственник этого имения. Конечно, всех юридических тонкостей собственности крестьянин не знал. Но все равно в семейном предании хранилось нечто, некое воспоминание о том, что раньше поместья даны были за службу. Указа о едином наследии крестьянин мог не заметить. Указа о вольности дворянской он не заметить не мог. И на эту несправедливость он ответил. Страшно ответил. Пугачевщиной. Много раз историки, в том числе и советские, отмечали, давайте сравним, так называемые крестьянские войны. Я никогда и в школе не мог понять, почему что-то бунт, что-то восстание, а вот четыре почему-то крестьянские войны. В общем, когда я был совсем маленький, их было три, потом Булавинскую добавили. Вот. Но неважно, все равно. Пройдем это. Согласимся на это. Болотников, Разин, Булавин, Пугачев. Они разные. У Болотникова весьма много достойного и благородного, в том числе и патриотического. Разин омерзителен, как мало кто в русской истории. Бандит и садист. Булавин скорее симпатичный казак, для которого главным поводом к бунту было требование выдать беглых, а с Дону выдач не бывает. Ну да еще антиправославные шутки Петра, о которых знали все, в том числе и на Дону. Но во всех этих восстаниях нету в сущности ничего антифеодального, как они говорят. Они не направлены против так называемых феодалов. Они направлены против начальства. Произвола начальства. У Болотникова в войске были дворяне. Казак, знаете ли, тоже не крепостной крестьянин, а это почти все участники Булавинского, там не казаков мало. А в Пугачевщине мы сразу получаем стремление уничтожить дворянство. И, по сути дела, это движение, грозившее сословным уничтожением. Такого масштаба, который мы получили, ну разве что в следующий раз в 17 году. Причины? Вот. То, чему мы посвятили большую часть сегодняшней лекции. Вот он, указ. Если к этому мы добавим то, что вся эта субкультура все-таки насаждалась Екатериной, о чем я сказал, а поэтому проходила под знаком классицизма и просвещения, то есть прожженного западничества, что реакция, раннеромантическая реакция, тоже была более или менее западнической. Это то, что мы в архитектуре неграмотно называем русской псевдоготикой. Вспомните Царицына, Петровский путевой дворец на Питерском шоссе. То, чего довольно много по усадьбам у нас. То, что стилистически грамотно именовать ранним романтизмом в нашей архитектуре. В живописи этого меньше, но это есть. Это, конечно, реакция на классицизм, безусловно. Реакция очень многослойная. Когда я занимаюсь историей архитектуры, я это обычно рассказываю. Историей архитектуры я занимаюсь в архитектурном институте, кстати, по вечерам. Если меня спросить, я могу сказать, во сколько. И все это так. Я обращаю внимание, там разные корни. Там есть неизрасходованный потенциал барокко. То есть как бы барокко оторгалось двором и правительством, и оно начинало реализовывать этот потенциал динамичного барокко, реагируя на статичный классицизм, реализовывался в виде романтизма, в виде так называемой псевдоготики. Есть это. Есть, безусловно, просто... Потому что барокко было национальным русским стилем. Есть, безусловно, реакция динамики на статику классицизма, то есть чисто вот по ощущению. Есть масонское влияние. Страной романтизма тогда была Англия. Англия – родина масонства и масонская метрополия России. Масонские ложи екатерининского времени, видимо, все или почти все английского происхождения. Об этом мы через 2 недели поговорим. 1 числа я буду говорить и о русском масонстве. Все это так, конечно. Но, как видите, даже реакция во многом западническая. Что это означало на практике? То, что я написал в своем диагнозе, опубликованном в толстом сборнике, который кто-то из вас читал. Ну, еще надеюсь издать. Что это означало? Что ту, по сути дела, канавку, которую своим западничеством вырыл Петр между дворянами и всеми поголовно недворянами, Екатерина превратила в глубокий-глубокий ров. А это одна из составляющих будущей нашей революции. Проблема западничества в русской культуре. И это проблема неисчерпанности революции сейчас, потому что мы не преодолели западничество. Но и не стали все поголовно западниками. Культурный раскол этнического поля сохраняется. Реально, вот это пощупать все можно, это очень реальные последствия. Очень. Ну и Из этого надо как-то выходить. Заниматься непосредственно Екатериной я не хочу. Я принимаю наблюдение, кажется, Натана Эдельмана. Кажется, ну кого-то из историков 20 века. Что при Екатерине, а Екатерина тираном не была, она наоборот была обаятельнейшей дамой, шармершей. И очень это умела использовать. И шармировала она прежде всего своих екатерининских орлов. И не только своих любовников, а и тех, кто, скажем, как Александр Васильевич Суворов, отнюдь таковым не был. Была очень обаятельная дама. Так вот, при всем при том, она стремилась быть обаятельной и для простонародья. И часто умела это делать. Так вот, при Екатерине были большие приемы придворные. Куда, ну, естественно, приглашали придворных, аристократов, если не придворных, знатнейших родов, гвардейских офицеров, но и армейских офицеров по специальному списку. То есть от полка, скажем, два офицера с женами, если женаты, осчастливлены вдруг вот приглашением ко дворе. И чиновников тоже по списку. Все не влезут. И купцов, которые даже и не дворяне, тоже вот видных купцов приглашали. Университетского профессора могли пригласить. Он чин имел, но... Но правда, каждый в свой зал. Вот досюда дойти могут придворные и знать. А вот армейские офицеры только досюда. А вот купцы только досюда. Но Екатерина проходила через все залы. Поэтому и купец видел, что государыня его приняла. Вот это образ всего ее царствования. Иллюзию она умела создавать. Но вот это образ ее царствования. По сути дела, если хотите, потемкинские деревни, хотя никаких потемкинских деревень не было. Это вымысел, причем это сплетни, пущенные в Западной Европе. Никто моделей деревень не строил, это понятно. А то, что крестьяне по пути шествия государыни приоделись во все лучшее, так их и понукать было не надо, они и сами бы приоделись. Между прочим, когда гостей просто принимают, они государыню встречают, тоже приодеваются. Мы и сейчас так себя ведем. Но если хотите идиому прочитать, не сплетню, не напрасленно у нас возведенную, а потемкинскую деревню как идиому, то тогда в этом есть правда. Вот в этих приемах. Вот это все ее царствование. Это все ее царствование. Почему оно было, тем не менее, благожелательно воспитано, воспринято, виноват, современниками? Или, как я однажды назвал лекцию на эту тему, сколько-то лет тому назад, почему Державин писал оды? Екатерине он писал их неоднократно. Ну, надо сказать, что Гаврил Романович был человек простодушный, государственник. Не случайно он был министром у трех государей. Был министром при Екатерине, по рангу, при Павле и при Александре Первом. Каждый раз его выгоняли, каждый раз за честность, каждый раз по доносу на него начинали жаловаться, его снимали. Но ведь служил и считал нормальным для себя служить, будучи первым пером эпохи. Но ведь честнейший человек. Ну, конечно, царедворец, конечно, он относился к государыне, как и подобает русскому человеку относиться к законному монарху. То есть верноподданно, конечно. Конечно, подарки и ордена его трогали. Конечно, когда он получил беспоместный дворянин по происхождению, когда он получил званку в подарок, он прыгал на одной ножке, написал оду императрице, оду званке и еще чего-то написал. Ну, я, знаете, его хорошо понимаю. Если бы мне пожаловали сейчас званку, я бы тоже, глядишь, первый раз в жизни написал стихи. Но он был неподкупно честен. И он был благороден до чрезвычайности. Ведь когда арестовали Радищева, Гаврил Романович пошел заступаться. Знаете, Радищев и то, что он кривым пером накорябал, Гаврилу Романовичу точно не могло понравиться. Ну, категорически. И позиции Радищева он принять не мог. Что это опасно, он знал. Но он не мог не слыхать, что государыня сказала, что этот бунтовщик хуже Пугачева. То есть не милостью он рисковал. Но он пошел заступаться за противного ему человека, потому что собрат Пиита попал в беду. Хоть высоту Державина, ну это, как говорится, можно только ее созерцать и ею восхищаться. А ведь писал. Почему? Он все это видел. И все следствия государственной политики екатерининской, внутренние, он не мог не видеть. Будучи чиновником высокого ранга, тем более не мог не видеть. А ведь писал. А вот посмотрите. В 15 веке мы получили державный скипетр как эстафетную палочку от погибающей империи, от погибающего Константинополя. В сущности, став, еще раз напомню, став единой Россией, став державой при Иоанне III, мы уже тогда стали и империей. Мы стали Третьим Римом. И мы старались выполнять эту функцию. Старались и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м. Старались, это было трудно. Очень трудно быть единственным государством восточно-христианской культуры. Единственным хранителем православия, потому что все остальные восточные христиане были порабощены и оккупированы либо мусульманами, либо цивилизованным Западом. Но тем не менее, мы посылали деньги грекам и славянам, поддерживали монастыри, поддерживали патриарший престол, принимали беженцев. Тем не менее, мы хотели, старались хоть чем-то помочь, хоть чем-то, хоть оружием, когда грузины начали валяться у нас в ногах. Возьмите к себе под вашу высокую руку. Они валяться начали при Федоре Иоанновиче. Но Россия была еще слабая, не могла так далеко продвинуться к Кавказу. Поэтому братьям нашим грузинам пришлось поваляться 200 лет. Свое они вывалили, но забыли крепко. А вывалили они свое этническое состояние. Им грозила депопуляция. Старались. И при правлении Софии Алексеевны были два крымских похода. Не удалось. И при Петре пытались, провалилось. И хотя Азов взяли, но отдали. И при Анне Иоанновне хуже эпохи, казалось, не представишь себе. А инерция работала, и поляков на место ставили. И Миних вместе с Ласси побывали в Таврии, миновав Перекоп. Не все удачно, да. Все бы удалось раньше, если бы не первый тиран Ивашка, который лишил нас внутренней солидарности русских людей и потерял казачество. Казачество, готовое резать крымцев уже тогда. Отсрочилось. Вместо того, чтобы энергия казаков была вся брошена, слита, спущена на крымцев и нагаев, она разрядилась здесь, в смуту, как вы помните. И Петр помешал своей несвоевременной, англичанами спровоцированной Северной войной. Мы бы больше укрепились на Черном море, куда надежнее. Поэтому только при Екатерине мы стали настолько могущественными, чтобы реализовать свой имперский долг. Так ведь реализовали. реализовали. Две русско-турецкие войны, славные величайшими победами нашей истории, славные именами Румянцева, Долгорукова, Крымского, Потемкина, Таврического, в Первой войне, а на море графа Орлова и адмирала Спиридова, или именами Суворова, а на море Ушакова, а можно назвать и другие имена, если брать вторую русско-турецкую войну, а между ними еще упразднение за ненадобности хищнического Крыма и возвращение на место Таврической губернии. Это Екатерина. Три так называемых раздела Польши. Надо придумать название. Русскому человеку стыдно говорить «разделы Польши», потому что уже в самом наименовании содержится клевета. Не мы начали, а начала Австрия, кстати сказать, оккупацией, первый раздел, оккупацией русской земли, оккупацией Галиции. После чего Россия не имела права не вмешаться. Также точно по инициативе тевтонов проходила и так называемый второй и третий раздел Польши. После третьего же она, как известно, прекратила существование на карте. Но следует помнить, что по первому и по второму разделу Польши Российская империя не получила ни клочка, ни русской земли. Мы только лишь возвращали западно-русские земли, то есть земли, извините за грубое слово, нынешних Украины и Белоруссии. И все не вернули, Галиция так и осталась австрийской. И только лишь по третьему разделу, упраздняя Польшу, опять по австрийской инициативе, между прочим, мы получили кусок не русской земли, но и не польской, а этнически литовские земли, связанные, вы слушали мой курс, с нами историей Великого княжества Литовского в конце 13-го, первой половине 16 веков. Так что и эти так называемые разделы – это тоже исполнение имперского долга и освобождение от инородческой и иноверческой неволи православных людей, так же как и русско-турецкие войны, приводившие частично к освобождению, частично, Турция резко слабела, к улучшению положения христиан, греков, болгар, сербов, молдаван, даже коптов Египта и сирийских христиан, остававшихся еще в пределах Турецкой империи, Османской империи. Было из-за чего оды писать. Крестьянство. Да, я сказал, действительно, положение крестьянина ухудшается за вторую половину XVIII века так, как никогда ранее, в том числе и при Петре. В XVII веке и в XVIII мы пользуемся одним и тем же термином крепостничество, крепостное право, описываем совершенно разные явления. Крепостное право XVII века – это прикрепление крестьянина к своей земле, с которой он уйти не мог, но и его никто не мог с нее сковырнуть. Вот почему русский крестьянин и в начале 20 века, между прочим, продолжал землю считать своей. А так оно всегда и было. Он не мог с нее уйти. Но вотчинник мог продать только село целиком. А помещик вообще ничего продать не мог. А соборное уложение царя Алексея прописывает статьей, что продавать крещенных людей никому не дозволено. Это, конечно, не о крестьянах. Это о холопах. Помыслить же продать крестьянина не осмелился бы ни один боярин. Потому что за это он мог получить и от государя, и по церковной линии жесточайшую епитимью. То есть наше крепостничество XVII века зависимость более мягкая, чем в любой европейской стране. Может быть, кроме Швеции. Но много более мягкое, чем во Франции. Я уже не говорю о такой лютой феодальной земле, как Польша, Речь Посполита. А в конце XVIII века крепостничество больше похоже на рабство. И, несомненно, оно тяжелее, чем в странах Западной Европы. И в газете петербургской, как сами небось помните, можно было напечатать объявление о том, что продается телега крепкая, с девкой здоровую и сукой борзою. Все это так, и это довольно пакостно. Однако, есть другая сторона. Почему мы побеждаем? И почему опять-таки Державин оды пишет? А Суворов мог иронизировать над кем угодно, но был прожженным монархистом и лютым царедворцем. А ирония – это злой язык его. А вот почему. Потому что мы воевали, и когда крестьянского сына брили в рекруты, семья оплакивала его как умершего, а он впервые в жизни напивался. Тогда крестьяне не напивались. Но по такому поводу можно было и напиться. Горланить песни, даже ругаться. Но каждый рекрут знал одну простую вещь или добирал это знание в полку. Что вчера он был барский, а сегодня и навсегда царский. Иное положение, положение служилого человека. И заметьте, уже навсегда, по крайней мере для него. Кстати, крупнейший екатерининского времени композитор Евстигней Фомин был солдатский сын. Но дело здесь не в Фомине даже, а в том, что с этого момента солдат знал, что служба тяжела, будет ей 25 лет, и очень даже возможно его убьют. Но он также знал, что ратной славою своей, ратной доблестью, он может выслужить звание благородное. И выслуживали. И видал он этих офицеров и солдат. Не в своем полку, а в соседнем хотя бы, но, скорее всего, в своем видал, их было очень немало. И генералы бывали. Правда, был только один солдат, который, будучи призванным рядовым, правда, не из помещичьих крестьян, из государственных, но рядовым рекрутом из крестьян, прошел за четыре царствования путь от солдата до полного генерала. Только фельдмаршалом не стал. Это первый Скобелев, Иван Никитич. Дед великого Скобелева. Кстати, был он рекрутом Кобелев из деревни Кобели. Но сочли совершенно непристойным, и когда он получил первый офицерский чин, привесили буковку «С». Поэтому, что бы ни происходило вокруг, это оставалось. Оставалось величие империи, которое, каким бы распущенным ни был двор, и как бы ни увеличивалась канава западничества, все равно оставалось православной империей. Все равно. Не лучший период, если иметь в виду социальный статус, социальное положение – то, пожалуй, нижняя точка. Но скомпенсированная вот этим...